Таблетки дорого стоят, Никита. Все за твой счет, Валерий, мы же договорились. И шампанское, и апартаменты. Не жадись, оно того стоит. Ну, гляди, если кинешь. Я за слова отвечаю. Утром деньги, вечером стулья. Таких цитат Апельсин не знал. Похоже, старое кино до ковчега не дожило. Ну и ладно, все равно уже забринчал звонок, и пришлось возвращаться на место, под сверлящие затылок взгляды сибаритов. Может, правда, слиться отсюда за мышиные столы, чтобы внимания не привлекать? Нет уж, херушки, на понижение идти всегда легко, а обратно к высшим кастам потом не выберешься. Что ты мне начал про мутных рассказывать? Спросил у Славика, пока внизу начинала занудный урок очередная училка. Пожилая, в огромных очках, совсем не похожая на Кристину Робертовну. Эту я про себя окрестил черепахой-тортилой, но общаться с соседями решил аккуратнее. Хватит мне перед доской отсвечивать на радость публике. Про стрелу мы еще говорили, помнишь? Ну, я ж не склеротик, как некоторые. Такие стрелы используют не просто мутные, а невидимки. Наемные убийцы, ниндзя, что ли, или ассасины. Не сочиняя ерунду, здесь не кино и не игра. Просто, есть люди, на которых не подумаешь, а им все равно, на кого работать. Ты стрелу не разглядывал, что ли? На ней же клеймо. Упс, а он ведь хорош. Если не врет, то успел за секунду увидеть то, что я за полдня не рассмотрел. Или он раньше такие стрелы видел и что-то знает. Может, сам пускал? Вот уж конкретно, человек, на которого не подумаешь. Какое клеймо? Клановое, непряха. У невидимок есть несколько кланов, только деталей никто не знает. Есть места, где можно заказать чью-то голову, а стрела потом служит вместо отсчета. Стоп, тормози. Хочешь сказать, что моя башка кому-то понадобилась? Аж бабла за меня начислили, в смысле, деньги заплатили? Ты сам это говоришь, пожал плечами Славик, в глазах которого теперь плескался восторг. Малолетка хуев, все бы ему приключения. Лично мне от такой перспективы стало стремновато. В прошлой жизни всякие темы случались, но вот киллером меня до сих пор никто не заказывал. По-любому, ошибка какая-то. Оказался не в то время и не в том месте, потому и стрельнули. А вторую стрелу не пустили, потому что ошибка как раз, иначе нормальный профи меня бы оттуда не выпустил. Такими мыслями я себя почти успокоил. До конца уроков, после которых столкнулся опять с ублюдочным Козуном и с его друзьями. Сперва, впрочем, поискал Кристину Робертовну. У супруги директора был отдельный кабинет, разумеется, только самой супруги директора в нем не оказалось. Свалила пораньше, наверное. Отложим приятную беседу на потом. Перед запертой дверью еще сохранялся аромат ее парфюма. У меня от него образовался конкретный каменный стояк. Даже круче, чем перед сестренкой, которая мне вовсе не сестренка. В таком состоянии стояния я спустился во двор, а Козуновская говнобанда меня уже ожидала. Насупленная, серьезная, у меня аж стояк пропал. Надеюсь, не навсегда. Приготовился сходу заехать по яйцам, без всяких правил, но хряпа Козун сегодня в Махалова не полез. «Считай, допизделся ты, непряха», — сказал сурово и пафосно. Мне аж смеяться захотелось. Сдержался. «Разберусь, для начала, в теме. Раньше ты был нормальный абсос, обычная мышь, знал свое место, которое ниже плинтуса, а теперь решил приподняться. Вся школа видит, как ты борзеешь. Теперь тебя можно и на ристалище вызвать, уже не позорно». «Много текста», — ответил я апельсиновой фразой, потому что от пафоса начало тошнить уже. «Прям сейчас идем, или ночью, ты торопишься?» Он, наконец, усмехнулся, а свита тут же заржала радостно. «Реально, в гипсе давно не лежал, или в зеркале себя не видел? Я ж тебя вызываю до полного вырубания. Там кровище из носа не обойдешься». Сдерживать смех мне становилось все труднее. Вспомнилось всякое из прежних боев, вспомнился Аслан с шарбабами вместо кулаков. Поглядел на грозного хряпу, который Козун, и тот все понял сам. Врубился, что я над ним сейчас стебанусь и испорчу торжественность момента. «Был бы ты в форме, пошли бы сейчас, но такого дрища на ристалище стыдно пиздить. Даю тебе 3 дня на подготовку. Мясо пожрать, нанять себе тренера, купить спортивный костюм. У тебя ж только серая шкурка, это не солидно». Ржание свиты все громче, а мне вдруг смеяться расхотелось. Зря он мышей упомянул, не люблю снобизм. Серая шкурка, это неплохо, а вот синяя, это почти голубая. На солнце чуть выгорит, и могут за перевернутого принять. Рискуешь, синенький. Он тоже вмиг перестал улыбаться, налился краснотой, да и прочая банда угрюмо засопела. Властители, значит, ну-ну, вызов я твой принимаю, Козун, и жалеть тебя не буду. Тебе похудеть бы, а то ведь сдохнешь от собственной массы. Это я уже чисто шпильку засунул, позлить. С массой у этого аглоеда нормально, как и у хряпа из прошлой жизни. Жирок если есть, то совсем чуть-чуть. Мне сейчас не над ним надо угорать, а, реально, вспомнить про собственное теловычитание. Ладно, все потом, не жалей меня, не пряха, не жалей. Хохотнул Козун, у которого настроение снова улучшилось на глазах. Тебе бы молчать, обсосик, а ты угрожаешь. Теперь на ристалище мне вообще все можно, и люди подтвердят. Иди, готовься. Похоже, правил тут до хера, как у старинных дуэлянтов. Или как у братвы, когда она между собой разборки устраивает. Да и клал я на них на всех, особенно на хитрожопых. Одним вопросом стало больше, убедился, что заказал меня киллером не хряпа Козун. Ему меня надо прилюдно зачморить, а не тайно грохнуть. Если не он, кто тогда? Об этом тоже потом подумаю. Сейчас мои мысли заняло ристалище. Точнее, ристалище. С большой, блять, пафосной буквы, как все тут любят. Славик меня в это место сопроводил, продолжая коситься восторженно. Первый слуга в его жизни, которого высшие касты вызвали на поединок, не хухры-мухры. Само ристалище оказалось банальной площадкой, точнее, тремя, маленькой, средней и большой, для детишек, подростков и взрослых. Все три ограничены канатами, как на ринге, засыпаны мелкой резиновой крошкой, а сидений для публики не предусмотрено. Только 7 штук рядком, для представителей каждой касты. Это не шоу, сюда на реальные разборки приходит, когда по-хорошему не разойтись. Ни табло, ни экранов, ни видеокамер. Интересно, с оружием здесь тоже бьются, или чистая рукопашка? Может, откажешься, не пряха? Предложил Адуван без особой убедительности. Он же тебя реально уроет. Ты ему пригрозил, теперь будет зеркало. Переспрашивать я не стал, сам догадался. Если грозишь кого-то убить, будь готов сам загнуться. Если сказал, что не будешь жалеть, самого не пожалеют ни хера. И вопросов не будет, почему здоровяк отпиздохал до полусмерти дрища. Напросился дрищ, всем понятно. Он мне тоже про гипс что-то там свистел, сказал я бодро, чтобы Славика успокоить. Лично меня вид ристалища только порадовал сейчас, родным повеяло, из прошлой жизни. Хочет гипса, будет и гипс ему, от зеркалем. Самонадеянный, ты хоть помнишь, кто у него отец, и кто у тебя? Насрать с высоты, он сам меня вызвал, теперь пусть плачет. Прозвучало, круто, не спорю, только впустую базарить я не привык, а собственный вид меня в который раз огорчил. Дома уже, перед зеркалом, когда не нужны стали громкие фразы и уверенный тон. Точно знаю, что лучшие бойцы быками не выглядят, но у них и конституция другая, сухие, жилистые, проворные. С такой конституцией можно мускулы не качать, сила будет все равно, как у зверя лесного. Никита непредвинно зверя не тянет, дохлый он, а не жилистый. За 3 дня из этого мешка ничего не вылепить, потому придется использовать преимущества, какие уж есть. Легкость и незакрепощенность мышц. Бить, если что, всем весом, по уязвимым точкам. У воинов, 100 пудов, есть какие-нибудь анаболики для тренировок, а может и боевая химия, но такое мне вряд ли кто подгонит. Это вам не вискарь с колесами. Надо наведаться, все-таки, в их тренировочный центр и оценить, насколько там круто. Дома с одними отжимашками, приседаниями в форму не войдешь. Из ванной вышел одетым, на этот раз. Хватит Катюху смущать. И так вон глаза отводит, уткнулась в свой телефон, будто выронить его боится. «Уроки делаешь?» – спросил я на всякий случай. До сих пор не имею понятия, задают ли здесь на дом, и как это надо выполнять. Других заморочек хватает. Мордашку сделай попроще, а то на училку похоже, на злую. «Я картошки нажарила», – сказала сестра, по-прежнему не глядя на меня. «Отец сегодня задержится, я поела, ужинай сам». «Спасибо, радость моя, ты мне, кстати, сегодня понадобишься, как женщина». «И не надо так радостно вспыхивать, я всего лишь хочу пообщаться про шмотки и прическу». «Дебил, ты меня уже так называла, не повторяйся, могу огорчиться всерьез». «Че тебе надо, а?» Она, наконец, вскинула глаза и глядела теперь со злостью. «Мало вчера мне нервы трепал, красовался тут, тряс своим этим, да, я дура, не права была, но фигли сегодня еще». «Да уж, женщины, это сложно, особенно юные девушки, которым едва 18 исполнилось, а выглядит на 16, а разум и на 14 не тянет. Предпочел бы общаться со взрослыми стервами, вроде Кристины Робертовны, но сейчас вариантов нет. В чем ты была не права, сестренка? Это я дурканул, не отвернулся, смутил тебя, а ты возмущалась правильно. Видишь, сегодня я в штанах, могу еще шубу сверху надеть. Хочешь? Она, наконец, хихикнула, но щеки остались красными. Вспомнила все в деталях, наверное, или представила меня в шубе, но с эрекцией. Ты предлагала сменить прическу и одежду, правильно? Тогда говори, где меня могут нормально подстричь? По моде? И как эту шкурку мышиную перешить, чтобы выглядело хорошо? В этот раз она рот удивленно не раскрывала. Устала, наверное. Осмотрела меня снова с головы до ног, прищурилась очень по-взрослому. Ну, фигура стандартная, я уже говорила. Обычные вещи нормально сядут. Брюки немного расклешить, рубашку в талии ушить, виски состричь под ноль. У тебя сколько кайф на это есть? Чего? Спросил я прежде, чем врубился. Тоже способен зависать, хули там. Дураку ведь понятно, что здешние деньги как-то зовутся, официально и разговорно. Где бы еще детали узнать? Вопрос, конечно, интересный, продолжил весело, чтобы не выглядеть вовсе тормозом. Смотря, что предложит, сестренка, и какого уровня. Цены назови. Откуда я знаю? На главной площади есть салон, там дорого, а по квартирам многие стригут. Отец вообще сам себя, под машинку. Не надо нам этого, Катюха. Ты спроси у подружек, кто братьев имеет, или кого имеют братья. Ну, ты поняла. Пусть дадут пару адресов. Зря так троллю ее. Ну да ладно. Месть за непряху, которого эта начинающая стерва шпыняла со всей подростково-женской жестокостью. Не представляю, сколько он вытерпел, бедный лохопит, но, по возможности, сочтусь за него, раз уж залез в это тело без спросу. Картошка оказалась вкусной, как в прошлой жизни, с поджарками и лучком. Заодно покопался в смартфоне, нашел там единственный браузер по имени Арк, поискал инфу про денюжки. Нашел, разумеется, единая валюта на весь ковчег, называется коин, а цены разные по секторам. Там уже невидимая рука рынка решает. Коммунизма здесь все-таки нет, увы, но и капитализм специфический, больше похожий на средневековье. Опять же, кто-то пашет по найму, а кому-то деньги сыплются просто так, потому что высшая каста. Сто пудов имеется и коррупция, а про мутных и прочий криминал уже знаю. Поискал, как коины выглядят, нашел только символ, закорюку, похожую на змею в судорогах. Похоже, налички тут вообще не существует. Все поступает на счета, любая купля-продажа идет через телефоны. Полнейшая, блять, прозрачность. Мечта ментов и налоговиков из моей прежней жизни. Не знаю, как мутные здесь умудряются мухлевать, но я их даже зауважал. Прошаренные типы, живучие. Перед сном уже понял, что еще необычного сегодня в Катюхе. Легкий запах духов. То ли ходила куда после школы, то ли сбрызнулась ради меня, и второй вариант уже наводит на мысли. Ладно, не будем пока об этом. У меня на повестке Кристина Робертовна, и ристалище, разумеется. Трое суток осталось. Из дома вышел пораньше, сразу после завтрака. Снова главная площадь, два здания с алыми флагами. Один оказался, реально, штаб-квартирой воинов, а второй, похоже, спорткомплекс и есть. Между зданиями бродит очередной охранник, или мент, в красной форме, но не Глеб Олегович. Площадь убирают люди в сером. У одного из них я и позаимствовал щетку на длинной ручке, для достоверности и антуража. Сделал морду кирпичом, вошел в спорткомплекс уверенно, ни на кого не глядя. Наткнулся на турникет-вертушку с еще одним краснокожим, совсем уже дедушкой. Не охранник, а вахтер, похоже. «Ты это куда?» Старший вызывал прибраться. «Мало мне своих заморочек, еще вот это». Вахтер в мышиную специфику погружаться не захотел, кивнул величественно и уткнулся в экран телефона. Я пошел по коридору неторопливо, с линцой, как любой нормальный трудяга, которому привалило вдруг левой работы без оплаты. Увидел нескольких братьев по касте, тоже в сером, но с алыми нашивками на рукавах. На меня они все поглядели без интереса. Человек со щеткой или шваброй, это не человек, а функция. Если идет куда-то, значит, надо так. Я за ними, наоборот, проследил, потому очень скоро нашел нужную дверь. Кабинет бригадира, или кто он там. Зашел и уткнулся в пузатого, усатого дядьку с алыми нашивками, вроде погон. «Ты еще кто такой? Работать у вас хочу». Я поглядел на дядьку сверху вниз. Его это, впрочем, не напрягло, как любого начальника, ебал он всех, кто выше ростом. Ага, ты, кто, такой, сказал он с паузами, будто дебила встретил. Где ты хочешь работать, мелкий, кто тебя прислал? Меня Никита зовут. Отец занимается подземной техникой, а я эти склепы не люблю. Здесь хочу работать, поломаем. Получать на 200 кайф меньше, чем твой батя, и кланяться красным. Ты мне пиздишь, мелкий, или хочешь выбесить? Я спорт люблю. Тут тренажеры, железо, мне по кайфу это все. В чем проблема? Ты голосок-то убавь, а то я тебе убавлю, сказал он без угрозы, с любопытством даже. Всяких видел дураков, но таких, чтобы со спецтехники в поломой, ладно, хер с тобой. Сейчас у меня бригада полная, но к одному есть вопросы. Если вылетит, посмотрю на тебя. Ты же школьник, судя по роже, это не важно. Я могу здесь ночью работать, когда другие домой уходят. Типа, стажером. Как зовут этого, который под вопросом? Гриня Свисток. Это фамилия такая. Я вот Михаил Валентинович, и ты меня сразу запомни, два раза не повторяю. Два раза не надо, я ж не тормоз. Пойду пока что, подумаю. Глава 8. Шантаж и мелкие подлянки. Гриню Свистка я нашел не сразу. Поспрашивал прочих мышей, обошел половину спорткомплекса. Увиденное понравилось. Тренажеры, полосы препятствий, татами и ринги, стрелковые тиры. Везде шла какая-то движуха, везде ощущалась дисциплина, спортивная и военная. Не знаю, впишусь ли сюда со своим распиздяйским характером, но попробовать стоит. Если вырвусь когда-нибудь из слуг, и если ближайшие 3 дня переживу. Гриня Свисток оказался еще дрищевать и меня, лет на 10 старше и очень борзым. Уставился красными глазами, будто давнего должника увидел, который 2 года долги не отдает. Ну, ебали загуляли, чё за рожа такая новая? У меня к тебе дело, братан, попробовал я привычно, как в прошлой жизни, но Гриню не впечатлил. Не Дэн Акула, увы, и даже не здешние Корней. Дело, на 100 кайф, переводи, разберемся. Хочешь отдохнуть, Григорий, приболеть на недельку, дома поваляться, а я за тебя поработаю. У меня в этом месте важные дела, хочу сюда каждый день ходить. Не пускают. Дела, за мой счет, ну, ебали загуляли. Ты не понял, Григорий, твоя зарплата останется тебе, а я сюда буду ходить просто так. Прикольно. Гриня поскреб в нечесанном затылке, уставился на меня еще внимательней. Я отдыхать, ты пахать за бесплатно, долбоеб, школьник я. Работу заранее ищу, хочу себя показать, а потом. Иди-ка ты нахуй, сказал Свисток скучным голосом. Меня эти пидоры давно подсиживают, теперь тебя прислали. Ты, детеныш, иди и скажи, что хуй они Гриню возьмут на горячем и выгонят тоже хуй. Я их всех, упырей, пересижу. Тебе, ебали загуляли, в рожу дать, или сам уйдешь? Отвечать я не стал. Хотелось исполнить его слова сразу действием и на его же лицо, но серьезные вопросы так не решаются. Потерплю, уйду пока без драки. Позже все будет. В этот раз кабинет Кристины Робертовны оказался не заперт. Шлейф парфюма витал у дверей, дорогого, не то, что у Катюхи, а внутри шли какие-то разборки в 2 голоса. Я решил подождать и правильно сделал. Минуты не прошло, как дверь распахнулась, и в коридор с напором выскочил мужчина, в зеленом костюме, при галстуке, с красным злым лицом. Хмуро глянул на всех, и народ прыснул в стороны, будто мелочь при виде щуки. Я замешкался, не привык отводить глаза, и на мне солидный мужик задержал взгляд чуть дольше. Хотел даже что-то спросить, но передумал, затопал прочь. Могу ошибиться, но вряд ли. Директор, конечно же, кто бы еще так посмел с директорской женой? Разве что я сам, бы. В кабинет я, конечно, постучался, а вот разрешения ждать не стал. Толкнул и зашел под звонкое. Нельзя. Увидел еще одно красное лицо, но не брутальное, как у директора, а красивое, даже в гневе. Я на минутку, Кристина Робертовна. Деловой разговор. Слушай, как тебя там вон вышел отсюда? Ну, зачем же вы так, Кристина Робертовна? У меня тут забавное видео, хотел поделиться. Или с вами эксклюзивно, или сразу с вашим супругом, не решил пока. Она еще не врубилась. Даже в экран телефона глядела с презрительной гримаской, потом прикусила губу, а зрачки вдруг расширились, будто у кошки при виде угрозы. Краснота на лице стремительно сменялась бледностью, и это хорошо. Кто при виде угрозы бледнеет, тот не боец. На первый раз достаточно, Кристина Робертовна. Всех узнали? Чего ты хочешь, Как там тебя, Никита, не предвин. Хочу с вами встретиться в более приватной обстановке и все обсудить. В твоих подземельях, что ли? Предупреждаю, что денег у меня нет, а вот твердое экс по своему предмету могу обещать. Разумеется, при условии. Ты условия мужу будешь ставить, сказал я тоном из прежней жизни, и она запнулась. Если муж тебя сразу не выгонит после таких видосов, и если любовник не бросит, ему мы пока говорить не будем, чтоб глупости не наделал. Правда же, переломный момент, будто в спарринге, отступит или упрется, поймет или нет, что любовника там не разглядеть. Мудак ты, Никита, не предвин. Где ты хочешь все это обсуждать? Слишком быстро взяла себя в руки, это плохо. Надеяться на природное женское обаяние, очаровать лоховатую мышку и выудить запись? Ну-ну, адрес и время я позже сообщу, смс-кой. Вы ведь мне номер дадите, Кристина Робертовна, осторожность, конечно, не повредит. Красивая хитрая змея может воином и не быть, но змеюкой от этого быть не перестанет. С любовником вообще все мутно, да и директор вряд ли захочет, чтобы его рога вся школа увидела. Для начала, меня заткнет, потом будет с ней разбираться. Если узнает, шансы на новую стрелу сильно выросли, теперь без промахов. Да и хер с ней, со стрелой. Кто не рискует, не пьет шампанского, кстати. Ты с шампанским не жадись, чтоб не моча была, сказал я часом позже апельсину Валере. Квартиру приготовил, ну предварительно. Он все еще глядел с глубочайшим недоверием. Когда ты все это хочешь мутить? Завтра вечером. Шампанского должно быть много, бокалы должны быть хрустальные, ну, и музыку там обеспечь, по красоте. Друзья у тебя есть, кому доверять можно, чтобы не обожрались и не затеяли дебош, но и не боялись, чего? Он оглянулся на Лимона, потом посмотрел на меня с изумлением. Групповуху решил устроить. Да ты, не ссы, все нормально будет. Вискари таблетки принес, он протянул мне аккуратный пакетик и комментировать не стал. Не успевал, похоже, за моими идеями. Если в их касте все такие тормоза, то мои шансы растут с каждой минутой. Все на этот раз, почти. Подстричься мне надо, Валерий. Модно, красиво и совершенно бесплатно. Ваша каста лучшими салонами ведает, я слышал. Адрес и время будущей встречи сбросил любимой учительнице, как и обещал, смс-кой, прямо во время урока по инглишу. Она взглянула на экран, усмехнулась и отвечать не стала. Сто пудов, замыслила что-то уже, можно бы попугать, типа, записи без меня отправит, но я такие приемы с бабами не люблю. Подумает, что боюсь ее, и все планы обломятся в раз. Кобра заклинателю слабости не прощает. Адрес, впрочем, проверю заранее. Заклинатель, поверивший кобре, это дурак, а не заклинатель. Насчет таблеток и ебли беспомощной женщины Валера боялся зря, я такими вещами сроду не занимался. Для другого мне эта химия нужна. Если кое-кто не желает по-плохому, по-хорошему выйдет хуже. Салон красоты для своих назывался затейливо, оргазм и улыбка. В квартале касты сиборитов, разумеется, без особой рекламы и даже с не самыми симпатичными работницами внутри. Оргазмировать с ними желания не возникло. А вот улыбаться меня эти тетеньки заставили не раз, хотя бы отсутствием кастовых понтов, будто к ним каждый день заходят слуги и стригутся бесплатно, и голову мыть позволяют, и обрызгивать себя каким-то парфюмом, не из дешевых. Мой долг перед Валерой снова вырос, но это фигня, мне от него гораздо больше нужно. Потом когда-нибудь сочтемся. В спорткомплекс зашел проверенным способом, в этот раз с ведром в руке, подрезал опять у братьев-уборщиков. В нем и пакет пронес с запретными ништяками. В спортзалах по-прежнему кипела жизнь, но уже на малом огне, затухающе. Скоро вся эта воинская шобла отсюда разойдется, а ребята с алыми нашивками начнут убирать и чинить, если что сломалось. Потом и они уйдут. Можно будет остаться для тренировки, но не сегодня. Конечно же, на сегодня планы другие. Гриню свистка отыскал без расспросов, на этот раз. Тот был занят делом предельно важным. Полировал тряпицей гриф от штанги, чтобы ржавчина не налипла, и чтоб самому не перетрудиться. Ну, ебали загуляли. Ты, детеныш, с одной попытки не въехал, тебе повторить. Это лишнее, брат. Я был неправ, хочу извиниться и кое-что выставить в знак примирения. Да хули ты издали заходил, если сам все знаешь. Последнюю фразу Гриня сказал душевно, ласково даже. Увидел бутыль вискаря с простецкой наклейкой в хиски, черным по белому. Сортов здесь, походу, не бывает, или стоят дороже. Погоди. Тут я отдернул бутылку подальше от загребущих ладоней. Я тебе не шестерка, чтобы бухло подгонять. Или вместе раздавим, или уношу. Ладно ты, ладно. Че орешь-то? Гриня кинул по сторонам взгляд волка, не готового делиться со стаей. Видишь кондейку? Вон там, дверь не заперта. Там и жди. Я пока закусан сгоношу. Все дела. Или он нифига не нарик, или выпивка таблеткам не помеха. Слишком уж рад бутылке. Ладно, время покажет. Закусанным оказались сухари, тоже в очень простой упаковке. Если все это делают принтеры, то логично. Нифиг тратить ресурсы на украшательство, а народ и так расхватает. Чесночные, нихуй собачий. Заверил свисток и выставил два стакана. Граненых, классических, с мутными стенками. У братвы еле спиздил, чтоб на хвост не упали. Разливай, че сидишь? Ну, кто тебя так учил разливать? Ебали загуляли, дай сюда, отобрал у меня бутылку и нафигачил по полному стакану, подрубчик, потянуло сложным букетом, самогоном, дымом и горелым сахаром, бодяжный напиток, что ли, ну, Валера, ну сукин сын, давай, детеныш как тебя, кстати, да так и зови, детенышем, предложил я самоуничижительно, ибо нифиг мне лишний раз светиться, у меня организм еще юный, много не пью, так что, ты меня уважаешь, пей до дна тогда. Ну, как же она достала, это классика. Уважаю, не уважаю, да я тебя нахую вертел, такого щедрого, но приходится выдохнуть и втянуть стакан. Ух-ха-ха, чтоб тебя черти в таком напитке варили, друг Валера, заодно со свистком. Севуха, градусов 50. В прежней жизни я бы стекла таким побрезговал чистить, а тут закачал целых 200 грамм, да в собственный организм. Прости меня, непряха, я не нарочно. Ай, хорошо пошла. Оценил напиток Гриня и захрустел сухариком. Хули замер, детеныш. Сказал же не каха-каха, не пью я много. Ну, сказал, и че дальше? Где тут много-то? Тут вообще на один глоток, и тебе, по-любому, добавку искать придется. Хули пялишься, не согласен. Вломить ему, что ли? Без всяких сложных интриг. Можно сразу бутылкой по черепу. Связать и припрятать, пока дела не закончу. Вместо этого я пошарил в пакете и достал свой главный презент. Все нормально, Григорий, простого еще не закончено. Зачем добавка, когда вон чего есть? Иди ты. Незатейливая рожа свистка стала серьезной, будто он протрезвел мгновенно. Сгреб пакетик с таблетками, достал одну, лизнул, понюхал. Скажи еще, что это поскребун. Не скажу. Ты сам все знаешь. И за какие, за какое, короче, хули ты добрый такой, детеныш. Простого, сказал же, мне они даром достались, решил не жлобиться. Если чем недоволен, давай сюда. Тих, тих, тих. Ишь ты, шустрый какой, свисток захрустел таблеткой, сглотнул, раскидал по стаканам остатки севухи. Давай за знакомство, за щедрость и вообще. Извини, в сортир отлучусь, конкретно приперло. Оставайся, свисток, кайфуй на халяву. Гниловато, но как уж есть, никого не ломаю и силой не заставляю. Сам глотаешь говно, еще и спасибо говоришь. Меня, кстати, тоже нормально накрыло. Проблеваться бы, организм почистить, но хули уже, теперь пусть само переваривается. Отец в этот раз оказался дома, на кухне, перед тарелкой с традиционными пельменями, а уж про рюмку и бутылку можно не говорить. Рюмку, заметьте, не стакашок, взглянул на меня и молча указал рукой на стол. Катюха, сидевшая здесь же, при виде меня изменилась в лице, но комментировать не стала, выставила еще тарелку и вторую рюмку. «Выпьешь? Да я уже забрел тут к одним. Нихера, сегодня положено. Он налил нам обоим щедро, до краев. У тебя сегодня второе рождение, а я мог сына потерять, единственного. Давай за то, что ты жив». Неожиданно, даже трогательно слегка, и в горле запершило. «Скоро стану сентиментальным, начну стихи сочинять, рыдать при виде заката, но это будет не сегодня». Пока что вздохнул обреченно и закинул в себя водяру. Проглотил, оценил, неплохо. Кстати, гораздо лучше того вискаря, закусил пельменем. Ух, отрыгнется мне все это с утра. А болеть не получится, надо будет действовать. Как говорят китайцы, куй железный, пока горячий, ага. Расскажи-ка мне, Никитос, что в твоей жизни нового? Где теперь пропадаешь вечерами? Почему со мной на стажировку не ходишь? Может, вместе поймем, кто в тебя стрелы пускает, если сам до сих пор не въехал и не скрываешь. Не скрываю, не въехал. Спортом пытаюсь заняться, батя, чтобы быть сильным, как ты. Тебе фамилия Козун говорит что-нибудь? Богдашка, что ли? из чиновников при Большом Совете, откуда ты про него узнал? С сыном его вместе учимся, я вспомнил рожу хряпы, плечи и кулаки, снова начал злиться. Редкостный мудак, скажу я тебе, не выражайся при старших, одернул батя без намека на шутку, налил по второй. Хотя, по факту, ты прав, Никитос, я малого не знаю, но там, видать, вся семья такая. Богдашка еще с малолетства схемы мутил, а сейчас его даже совет посыкивает, хоть у него и должность так себе. Говорят, он с мутными связан. В других секторах его знают, даже за стену щупальца протянул. Ты его стороной обходи, Никитос. Постараюсь, батя. Ага, постараюсь. Только ебальник расквашу младшему козуну, а потом моментально начну стараться, если выживу. Вторая рюмка зашла хуже первой, начала мутить. Третью просто пригубил. Пусть бате больше достанется. А что там за стеной такого важного? Нафиг лезть туда, хер знает, ответил папа незатейливо, зато совсем честно. Закрытая информация, я туда не лезу. Мамка твоя все хотела узнать, любопытная была. Дальше я спрашивать не стал. Вспомнил открытку на Катюхиной стене, успевшую выцвести. Желаю, чтобы ты однажды прорвалась. Хм, а стрижку твою он не заметил, сказала Катюха, когда мы уже готовились спать. Мужчины всегда замечают ерунду и не видят главного, правда же, фигня. Я открыл глаза, и комната закружилась. Сраные вертолетики, как же я вас люблю, еще с собственной юности. Я для тебя постригся, цени, чтоб подружки твои не думали, что брат твой лох, правда, спасибо. Она подошла, наклонилась и чмокнула в щеку, сильнее запахло духами. Ты реально, прикольный стал, другой совсем. Взрослеем, сестренка. У тебя парень есть? Нет пока что. А ты у тебя? Аналогично. Познакомь меня, кстати, с подружками своими. Такими, чтоб сиськи большие и чтоб без комплексов. Надо же мне сексуальный опыт обогащать. Дебил, она, наконец, сорвалась, но как-то вяло, без прежнего напора. Отшатнулась, будто я ей пощечину влепил, заморгала часто. Что это с ней? Ладно, потом разберемся. Иначе меня вертолетики блевать утянут. Представлю себя субмариной и занырну поглубже, чтоб не достали. Утро пришло, и было оно поганым. Как в прежней жизни, где я тоже не любил бухать, но иногда был вынужден, с очень нужными людьми. Болел даже там, а уж незрелый организм непряхи получил натуральнейшие отравления. Хотелось блевать, стонать и лежать, все сразу и по переменке, но я себя мужественно загнал под душ, под холодный. Сживал кусок хлеба с водицей, а больше в меня ничего не полезло. Хорошо, что ни бати, ни Катюхи дома не было, лишились возможности наблюдать мою опухшую рожу. В спорткомплексе и рядом царила привычная суета, а матерки Михаила Валентиновича я услышал за километр. Так и пошел на звук. «Ты еще кто такой?» Он уставился на меня, потом вспомнил. «Ладно, нынче ты вовремя. Этот еблан окончательно в штопор ушел, буду выгонять, а сегодня работать надо. Готов». Глава 9. Святые и развратники. Мне бы переодеться, чтоб не в этом, я указал на свою школьную форму, отутюженную Катюхой, кстати, вполне симпатично сидящую теперь. Уточнять насчет еблана не стал, и так понятно. На уроке не скоро, могу помочь. Давай, покажи себя. Пузан порылся в шкафу, добыл что-то серое, сложенное в четверо. Примерь, должно подойти. Ну, и это не ленись, малый. Сейчас вся судьба твоя решается. С последним он перегнул, конечно, но в чем-то прав. На ближайшие 2 дня Пузан для меня важнее любых начальников и учителей, не считая Кристины Робертовны, конечно. От мыслей про училку у меня снова встал, потому примерять униформу пришлось подальше от посторонних глаз, чтобы здешние работяги не приняли на свой счет, хе-хе. Роба с красными нашивками оказалась новенькая и реально, по мне, а работа оказалась не особо трудной, хоть и совсем не почетной. По прежним моим понятиям, если когда-нибудь выберусь в прежнюю жизнь, и если Дэн Акула в той жизни еще не загнулся, буду скрывать эту часть моей биографии, чтоб не оборжали. В армейке и то уклонялся, как мог, но сейчас я лицо заинтересованное. Сам напросился. Пришлось напрягаться по полной, со щетками, и со шваброй, и с отверткой даже. Нафиг подробности. Важнее сами нагрузки, которые получил чуть позже. Запустил под шумок беговую дорожку, пыхтел на ней полчаса, пока вместе с потом не вышла часть отравы. Дыхалка за это время не разовьется, но хоть что-то. Поприседал, отжался десяток раз, улегся под штангу и выжил аж 30 кило. Два подхода по 10 раз. На этом закончил и кардио, и силовую, а следующий час украдкой лупил мешок. С перерывами на работу, разумеется. Непряхины кулаки к таким издевательствам оказались не готовы. Сразу начали болеть, но тут уж не до соплей, не до жалости к себе и прочего анонизма. Хряпа, который Козун, не пожалеет точно. От новых коллег мои потуги не укрылись, народ поглядывал с интересом, хоть и ухмылялся. Высказываться не спешили, мешок я лупил хоть и слабо, но грамотно. Сделали выводы. Потом, наконец, явились на тренировку первые воины, и я решил завязывать. На сегодня. Утром будет болеть каждая мышца, но это ведь утром. Пока что я чувствовал себя охуенно, будто в баньке попарился. Надо, кстати, узнать насчет сауны, 100 пудов, она тут есть, и можно там прогреваться тайком. Узнаю, но не сейчас. Пока что я сделал работу, досрочно, я ж быстрый, помылся и снова напялил отглаженную форму. Пузану сказал, что вечером не приду. Он скривился, но кивнул. Хули еще ему требовать от бесплатного работника. Кристину Робертовну встретил прямо на входе. Мазнула рассеянным взглядом, прищурилась, а я ей подмигнул. В брюках стояк будет слишком виден, лучше пока отвлечься, чтобы не заподозрила. Дальше меня удивил друг Адуван Славик, точнее, его слова. Тебя тут монах искал, натуральный. Чего? Я посмотрел на лицо под пушистой шевелюрой, увидел привычный уже испуганный восторг. Монах из Шаолиня, или с Валаама, где они тут монашествуют, реально. Тебе бы все ржать, а я вот лично в ахуе. Когда такое было, чтобы хлеб за желудком сам бегал? Ты это кончай загадками разговаривать. Какой еще, нахер, хлеб, пища духовная? Тут Славик удивил меня повторно. Перекрестился, вдруг. Ты, непряха, всегда был далек, хоть и зря. Понимать же должен, что если магия действует, то и вера есть. Кто верует, те к жрецам сами ходят, с подношениями, а уж монахи совсем не от мира сего. Их высшие силы охраняют. Им за стеной можно жить. Нечисть не сожрет, голова не лопнет, дикое пламя не выскочит. Много текста, дружище. Нахера он меня искал-то, у него и спросишь. С ним еще был молодой из жрецов, с нашей параллели. Ты, может, в веру решил обратиться? Ну, точно. В веру, в надежду, в любовь, а еще в Наташу и Свету. Люблю это дело. Славик фыркнул обиженно и дальше не приставал. Сибариты из заднего ряда глядели жадно, пришлось подмигнуть им и показать большой палец. Типа, все в силе. Для меня самого уроки тянулись долго, как сопля на морозе, но думал не о вечном, увы. Хули мне, грешнику, затеваться в такие движения. Кто-то думал иначе, и после школы меня уже караулили. Не хряпа с шестерками в этот раз, а старик в черной рясе, с седой бородищей и парень в черной униформе. Последнего я где-то видел уже, возможно, в нашей аудитории. Первого не встречал, да и не хотелось особо, на монаха, как я их себе представляю. Дедок вообще не походил, скорее, смахивал на чокнутого бомжа, хоть и не вонючего, с диким взглядом, трясущимися руками и привычкой хватать собеседника за рукав, чтобы не сбежал. Мне таким людям хочется вывихнуть руку, чтоб не цеплялись, но сегодня решил уважить возраст. До первой дедовой фразы, это ты, вообще не я, вырвалось из меня само, хорошо хоть без циничной ухмылки. Мимо иду, никого не трогаю, тороплюсь. Кто спешит, тот приходит последним, а терпеливый и ждущий опережает всех. Что-то я слышал подобное раньше, только не от христиан. Улитка ползет, не спеша, по склону Фудзи, а если сидеть у реки, то по ней когда-нибудь проплывет труп твоего врага. Извини, отец, тороплюсь, реально. Славик сделал круглые глаза, типа, незачем так с высшей кастой, да и парень в черном перестал улыбаться. Эки все тут закомплексованные, не смутился только дедок. Протянул мне на сухонькой ладони 3 игральные карты рубашками кверху. Минутку, раб божий, хочу проверить. Угадай здесь черную масть среди красных. Я тебе что, экстрасенс? Ну, допустим. Схватил, не задумываясь, одну из 3, перевернул, пиковый туз. Для прикола, другие тоже перевернул. Семерка червей и бубновая дама. Теперь мне денег дашь, отец, и предложишь заново ставить? Это уже ни к чему, раб божий. Можно сделать еще 2 попытки. Но я заранее знаю результат. Нам придется серьезно поговорить. Если не можешь сейчас, я готов увидеться вечером. Не е, отец, у меня на вечер совсем другие планы. Очень грешные. Чего не люблю, так это агитации. Особенно религиозной. Хоть и крещеный, и свечки ставил в прошлой жизни, но всех, к кто цепляется без спросу, шлю подальше. Фокусы с картами вообще ни о чем, а грешить я сегодня собрался реально, хоть и не так серьезно, как мечтают сейчас апельсин с друганами. Что он мне там про губу говорил? Пускай, для начала, свою закатает. Нужный адрес нашел по навигатору, и явился туда на полчаса раньше срока. Вымытый в душе, на всякий случай, избрызнувшийся отцовским одеколоном. Надо выглядеть победителем, а не шантажистом. Пригляделся к солидным домам по соседству, к паре припаркованных электромобилей, слежки не видно, вроде. Никто не намерен лишать меня жизни и забирать драгоценную запись. На звонок открыли сразу же. Лично Валера, в новеньком легком костюме, оранжевом, разумеется, и сам весь красный от возбуждения. Ты, один. А ты думал с Кристиной под ручку? Это так не работает, братан, наберись терпения. Антураж приготовил, как договаривались. Антураж оказался на высоте. Для здешнего мира и нашего уровня, разумеется. Шампанское с иностранными надписями на этикетках, хрустальные бокалы, конфеты и фрукты в вазах, большая кровать и мягкий диван. Друг Лимонный еще какой-то из этой веселой касты, тоже желтый, но худой. Вы, парни, место себе найдите, где спрятаться. Если с порога увидит, то не зайдет. Ты, все-таки силой собрался? Предупреждаю. Не ссы, говорил же. Никаких таблеток и принуждения, разве что самую малость. Кстати, вискарь твой... полнейший пиздец. Если шампанское будет такое же. В дверь позвонили, у парней разом вытянулись лица, кинулись прятаться, а я открывать не побежал, понаблюдал через щель между жалюзи. Электромобильчика Кристина не увидел, зато сама она стояла сейчас на крыльце и загадочно улыбалась. Одета, будто на деловую встречу. Юбка ниже колен, жакет и блузка, туфли, сумочка на плече, в такую поместится пистолет, при желании. Машину светить не хочет, чтобы не вспомнили потом. Сто пудов, задумала что-то змеиное. Ох, сказал я, распахнув дверь, и глаза ладонью прикрыл. Я ослеплен, Кристина Робертовна. То ли еще будет, Никита. Ее усмешка стала шире, каблучки застучали по паркету, а дальше был пушистый ковер. На него англичанка шагнула без всякого почтения, будто туфельки решила вытереть. Кто тебя запустил в такой дом, не придвин. Ты здесь уборщиком подрабатываешь. Вы меня раскусили, Кристина. Я уборщик, хоть и не здесь, а еще я могу угостить шампанским. Только туфли снимите, здесь чисто. Она не ответила. Посмотрела на поднос с пузатой бутылью, на хрусталь, на меня. Усмешка исчезла. Ты у хозяев шампанское воруешь, а ты знаешь, что бывает. Не волнуйся, хозяева в курсе. Подал голос Валера и поднялся всей тушей из-за дивана. Задолбало меня тут сидеть. Хочу на урок, на инглиш. Разумеется, она не испугалась, хоть и напряглась. Поглядела насмешливо на апельсина, на прочих фруктов, поднявшихся из укрытий. Ну что вы за долбоебы, реально. Вам кто разрешал высовываться без спросу? Велу, велу, велу. В хадде вехавихире. Трое прыщавых сибаритиков и один слуга. Прекрасная компания. Ваши родители знают, что вы здесь, малыши. Ремня не всыпет. Учительская магия подействовала. Валера вдруг сдулся и ростом ниже стал, остальные потупились. Сейчас начнут каяться, или вообще, разбегутся. Ссыкуны озабоченные. Пора эту тему ломать на корню. Наши родители нам доверяют, Кристиночка, а вот ты, похоже, доверие потеряла. Помню я эту сцену ревности сегодня днем. Не твое дело. Из чего вдруг решил со мной на ты? Да брось уже, Кристинка. Не намного ты старше, а весь твой авторитет держится на твоей должности. Что будет, если тебя из школы попрут, а потом из семьи? Я директора знаю, он измен не простит. Она бы убила меня, если б могла, и если б свидетелей поменьше. Ох уж этот взгляд. Чего ты хочешь? Деловой разговор, одобряю. Валера, шампанское гостье. Думал, начнет залупаться, но она бокал чуть из рук не выхватила и выпила залпом. Хорошее начало, одобримс. Ты бы туфли сняла, Кристина. Ковер не дешевый и вообще все равно придется снимать. В смысле? В прямом. Мы видели запись, все четверо, так что тебе нас стыдиться нечего. Раздевайся. Да ты, я кричать буду. Зачем? Тут я прошел, наконец, мимо нее и наполнил бокал повторно. Протянул училке, глотнул от души из горлышка. Реально, классный напиток. Поглядел на нее насмешливо, как всегда умел. Вас никто не насилует, Кристина Робертовна. И даже удерживать тут никто не будет, клянусь. Если уходите сейчас, то через 5 минут моя запись будет в сети, на всех ресурсах, для всех секторов. Вы станете порнозвездой, и не благодарите. Если же вы разденетесь, я могу снять одну вещь, не больше. Да вы начните, Кристина Робертовна, торговаться будем потом. Туфельки, плиз, они здесь совсем неуместны. Валера врубил, наконец, приятную музыку, что-то мне неизвестное, но расслабляющее. Училка взглянула на нас, лицо ее стало холодным, бесстрастным, будто на уроке. Скинула туфли одну за другой, потом расстегнула заколку, и каштановые волосы рассыпались по плечам. Это вам бонус, детишки, за музыку и напиток. Второй бокал отпила до половины, протянула в мою сторону ладонь господским жестом. Твой телефон, не придвин, тот, где запись. Кончай ты уже комедию ломать, сказал я тихо и серьезно. Эта запись стоит не туфель и даже не бюстгальтера, ты ж понимаешь. Время идет, ты домой торопишься, пока муж чего не заподозрил. Сделай все быстро и можешь идти. Она закрыла глаза и пару секунд подпевала мелодии, будто настраивалась. Потом ее тонкие пальчики прошлись по жакетным пуговицам, и жакет упал на пол. Расстегнула зеленую блузку, сбросила. Грудь второго размера, ажурный черный лифчик. Это она для меня приготовила, зачет, только до нижнего белья, сказала тихо, и парни застонали, но это они торопятся. Молодые, неопытные, привыкли к доступным ровесницам, которых и убеждать не надо. До нижнего белья и ты стираешь запись. При мне, не торгуйся, дороже выйдет. Выпей еще бокальчик, для смелости и вперед. Давайте попросим, парни, нашу любимую учительницу. Все дружно. Кристина, Кристина. Они подхватили, штаны у всех сейчас лопнут, голоса дрожат. Детишки великовозрастные. Англичанка взглянула на них и на меня, расстегнула юбку, сбросила. Колготки спустила одним движением и перешагнула через них. Крутнулась, будто стриптизерша, ажурный лифчик упал на ковер. Грудь натуральная, без силикона, соски торчат. А тебе ведь это нравится, Кристинка, ты сама сейчас кончишь. Столько мальчиков и все тебя сразу хотят. Давай уже, не тяни. Или помощь. Трусики оказались тесными, сами не съехали. Училка нагнулась грациозно, спустила их сразу до щиколоток. Нашим глазам открылись белые, круглые ягодицы, тугое пятнышко между ними и розовая щелка ниже. Влажная, даже отсюда видно. В этой позе англичанка стояла несколько секунд. Показалось, Валера сейчас ей засадит по самые яйца, не вытерпит, но тут она разогнулась. Показала нам гладкий, как у девочки, лобок, аккуратные ступни, розовый педикюр, густой румянец на щеках. Ей так стыдно, или, правда, завелась, или все сразу, плюс желание меня грохнуть. Кстати, я взял ее сумочку без церемоний, пошарил, вытащил маленький флакон. Может, духи? Не, вообще ничем не пахнет. Вы такая красивая, Кристина Робертовна, что мне хочется угостить вас еще. Готовы выпить шампанского с содержимым этого бутылька? Вы ведь его для меня приготовили? Допустим, ты меня хочешь убить, Никита? Она улыбнулась хищно, широко, подошла ко мне мягкой кошачьей походкой. Рука легла на мой вздыбленный член, погладила сквозь штаны. Нет, я вижу, ты хочешь не смерти. Чего же? Я все уже получил, Кристина. Слова дались мне с трудом. Все на сегодня. Ты так хотела снять с меня штаны, но это мы сделаем в другой раз. Вот твоя запись, гляди. Она и сейчас не шагнула назад, стояла вплотную, смотрела снизу вверх. Горячая, тонкая, возбужденная, совершенно голая. Сейчас ее можно реально разложить вчетвером, но рано. Мне еще от Валеры многое требуется и от всех этих сибаритов. Потерпим. Флакон я засунул обратно в сумочку, отдал Кристине, провел рукой по гладкой спине от лопаток до попки, сжал ягодицу. Глаза училки чуть затуманились, но змеиная злость из них не исчезла. Только расслабься и дай ей возможность цапнуть. Вот телефон, гляди, вот наша запись. Апа, и нет ее больше. Наверняка ведь копий наделал. Какие гарантии? Мое честное слово, Кристина Робертовна, в присутствии трех свидетелей, заявляю четко и клянусь, той самой записи больше нет, и она никогда, нигде не всплывет. Вы снова наша учительница, но теперь еще более любимая, всеми нами, можете одеваться. Вот теперь в ее взгляде точно мелькнуло разочарование, такие вещи я просекаю. Сжала губы, чуть отступила, хотела опять потрогать мой член, но сдержалась. Так ее в жизни никто еще не обламывал, я уверен. Первый урок от Дэна Акулы. На лица парней я сейчас не смотрел, но возбужденное дыхание глухой бы услышал, особенно когда училка начала собирать свои вещи с пола. Другая скорее бы натянула трусики, но это не торопилась, нагибалась голая за каждой вещью, а иногда приседала, раздвигая колени. Парни стонали и сопели, у меня самого штаны уже лопнуть были готовы, при всем моем жизненном опыте. Наконец, Кристина легла на тахту, подтянула коленки к груди и дотянулась руками до своих ухоженных ступней, набросила трусики, протянула неспешно до колен, потом дальше. Гладкие ляжки и розовая щелка были нам видны до конца, пока не спрятались под кружевом. «Только мамкам своим про это не говорите, драчунишки», — сказала любимая учительница и встала, наконец. Мучительно долго застегивала лифчик, соски выпирали даже сквозь ткань, потом начала одеваться быстрее. Прошла по ковру с туфлями в руках, нагнулась еще раз обуться, подмигнула нам всем и вышла.